Глава 28. Ханкин рассматривал черную кожаную куртку с таким странным почтением перед тем, как дотронуться до полиэтиленового пакета, где лежал обнаруженный Линли предмет одежды. Он натянул резиновые перчатки, а раскладывал куртку на столе в зале бара «Черного ангела» с таким благоговейным видом, какой обычно припасают для церковной службы. Линли позвонил своему коллеге вскоре после окончания безуспешного опроса персонала гостиницы. Звонок застал Ханкина за обеденным столом, но он пообещал, что приедет в Тайтсуэлл не позже, чем через полчаса, и сдержал обещание. Склоняясь над кожанкой, он внимательно рассматривал дырку на ее спине. «Похоже, ее проделали совсем недавно», — сказал он Линли, который стоял у другой стороны стола и наблюдал, как местный инспектор скрупулезно изучает каждый миллиметр окружности дырки. «Конечно, точные данные они получат только после того, как куртку исследуют под микроскопом», — продолжил комментарий Ханкин, «но дырку явно проделали недавно, судя по состоянию краев кожи, и будет интересно узнать, не обнаружат ли на них лаборанты частицы кедровой древесины. Как только мы получим подтверждение того, что на ней кровь Терри Коула, наличие частиц кедра — «будет уже лишь мелкой деталью», — заметил Линли. «В конце концов, в самой ране обнаружена целая щепка». «Верно, обнаружена», — согласился Ханкин. «Но я полагаю, что чем больше улик, тем лучше». Осмотрев пропитанную кровью подкладку, он положил куртку обратно в пакет. «Теперь мы сможем получить ордер, Томас. Это весьма убедительный повод для получения ордера». «Да, с этой курткой все становится гораздо проще», — признал Линли. «И того факта, что Броттон Мэннер предоставляется для проведения турниров и тому подобных зрелищ достаточно для получения ордера. Погодите-ка. Я говорил вовсе не об ордере на обыск, позволяющем нам перелопатить поместье Бриттонов. Это...» — Ханкин поднял пакет. «Заколачивает очередной гвоздь в крышку гроба Энди Мейдена». «Не понимаю, как?» Но, немного подумав и быстро поняв, какие доводы может привести Ханкин в пользу обыска Мейденхолла, Линли сказал: «Послушайте-ка меня. Вы согласны, что Большой Лук, вероятно, является нашим третьим пропавшим орудием убийства? Поскольку данная версия согласуется с дыркой на куртке, то согласен», — ответил Ханкин. «А что вы предлагаете?» «Я предлагаю начать с того места, где такие луки частенько использовались. Ведь в Броттон-Мэннере проводятся разные турниры. Вы сами рассказывали мне об исторических битвах и праздниках. Это верно, как верно и то, что Джулиан хотел жениться на женщине, изменявшей ему только в Дербишире с двумя мужчинами. Так зачем же нам обыскивать Мейденхолл?» «Потому что именно отец погибшей девушки угрожал ей в Лондоне», — резонно заметил Ханкин. «Именно он кричал, что лучше увидит ее мертвой, чем позволит ей осуществить лондонские планы. Именно он взял в банке огромный кредит для подкупа, а его дочь, прикарманив денежки, согласилась жить по его правилам только 3 месяца, а потом заявила: «Все по-честному, папуля. Гран-мерси за твое щедрое вознаграждение. Я прекрасно провела время, но теперь уезжаю в Лондон, чтобы зарабатывать на жизнь, обслуживая страждущих клиентов. Надеюсь, ты меня поймешь». А он не понял. И это вполне естественно. Так на что же мог решиться расстроенный папуля? Линли сказал: «Питер, я понимаю, что сложившаяся ситуация выставляет Энди в скверном свете». «Да, тут уж как ни крути, все выглядит скверно именно для Энди. Но когда я спросил у персонала этой гостиницы, знают ли они Бриттонов, все ответили утвердительно. Честно говоря, это было даже больше, чем утверждение. Они заявили: мы знаем Бриттонов в лицо. Откуда у них такие знакомства?» Линли не стал дожидаться ответа Ханкина. «Да все потому, что Бриттоны частенько заходят сюда. Выпивают в баре, обедают в ресторане. И это довольно удобно, учитывая, что Тайтсуэлл находится практически на пути из Колдермур в Броттон-Мэннер. И, по-моему, нельзя сразу заваливаться с обыском в Мейденхолл, не разобравшись, что все это может значить». Ханкин внимательно следил за Линли, пока тот выдвигал свои предположения, а потом сказал: «Пойдемте-ка со мной, приятель», и провел своего коллегу к стойке регистрации, где попросил карту районов Белогорье и Черногорье. Вернувшись в бар, он развернул карту на угловом столе. «Линли не ошибся», — признал он. «Тайтсуэлл находится на восточной границе Колдермур. И хороший ходок, замыслив убийство, мог для начала подкрепиться в Черном Ангеле, потом выйти из городка и подняться к 9 сестрам. Такой поход занял бы пару часов, учитывая расстояние до той рощицы, и удобнее всего было проследить за девушкой от стоянки возле Спароупита, где она оставила свою машину, но это лишь вероятность. С другой стороны, тот же убийца мог осуществить задуманное и на машине, припарковаться рядом с Саабом Николь за каменным дорожным ограждением, а после убийства вернуться обратно, заехав по пути не только в гостиницу «Черный ангел», но и в Пик-Форест, поблизости от которого он избавился от ножа. «Все верно», — сказал Линли. «Именно такова моя точка зрения. Поэтому вы видите, что...» Однако, — возразил Ханкин, — убийца, сделавший тот самый небольшой крюк, менее 2 миль, и заскочивший в гостиницу «Черный ангел» с курткой, дальше примерно с равным успехом мог устремиться как на юг, к Бейкуэллу и Броттон-Мэннеру, так и на север, к ущелью Пэдли и Мейденхоллу. Линли проследил за показанными Ханкином маршрутами. Ему пришлось согласиться с доводами местного инспектора. Действительно, вполне вероятно, что убийца, покинув место преступления и добравшись до Пик-Фореста, чтобы спрятать нож в ящике с песком, а затем и до Черного Ангела, чтобы избавиться от куртки, где ее долго никто не заметит, предпочел затем свернуть к перекрестку возле луговой топи. Оттуда одна дорога вела к ущелью Пэдли, а вторая — в Бейкуэлл. И если двое подозреваемых имели равные средства и возможности, выявленные в ходе расследования, то, по всем законам логики и морали, полиция должна была сначала проверить более вероятного из подозреваемых. Соответственно, на первое место выдвигался обыск в Мейденхолле. Это событие могло стать ужасным испытанием для Энди и его жены, но Линли пришлось смириться с его неизбежностью. И все же остатки прежнего духа товарищества побудили его попросить Ханкина об одном одолжении. Мейденам не скажут, что именно будут искать у них в доме во время обыска. Ведь само собой разумеется, что теперь нет никакой необходимости продолжать обсуждать и расследовать историю жизни Николь в Лондоне. «Вам лишь удастся отсрочить неизбежное, Томас. Если Нэн Мейден не умрет до того, как мы произведем арест, и доживет до суда, то ей придется узнать обо всех грехах своей дочери, даже, хотя я не верю в это, но могу допустить на данный момент, даже если отец и не причастен к ее кончине. Если преступление совершил Бриттон, то...» Ханкин неопределенно взмахнул рукой. «Все тайные грехи все равно станут явными», — мысленно закончил Линли. Он понимал это. Да, он не мог оградить бывшего коллегу от унижения формального обыска в его доме и отеле, но мог хотя бы на время избавить его от новых мучений, вызванных страданиями единственного родного человека, оставшегося у него в этом мире. «Назначим операцию на завтра», — сказал Ханкин, складывая карту и забирая пакет с обличительным содержимым. «Я отдам куртку в лабораторию, а пока, по-моему, вам стоит немного поспать». Линли подумал, что едва ли сумеет воспользоваться этим советом. Оставшаяся в Лондоне жена Линли в эту ночь тоже плохо спала и проснулась в весьма задумчивом настроении, хотя она не участвовала в расследовании, и у нее было меньше причин для расстройства, чем у мужа. Вообще такой беспокойный сон был для нее крайне редким явлением. Обычно она погружалась в бессознательное состояние вскоре после того, как ее голова касалась подушки и пребывала в блаженном забытии до самого утра. Таким образом, Хелен сочла свой плохой сон явным показателем какой-то внутренней тревоги, и ей не пришлось слишком долго заниматься самоанализом, чтобы понять ее причину. Последние дни все действия и поведение Томми по отношению к Барбаре Хейверс раздражали Хелен, точно застрявшая под кожей заноза. Порой она забывала о них в суете повседневной жизни, но осознание их несправедливости расстраивало и мучило ее. И ее отношение полностью прояснилось, будто озаренное неоновым светом во время последней стычки ее мужа с Барбарой. Хелен поняла позицию Томми. Он выдал Барбаре ряд распоряжений, а Барбара исполняла их весьма неохотно. Томми рассматривал их как серьезное испытание, которого не прошла его бывшая напарница. Барбара рассматривала их как несправедливое наказание. Ни один из них не хотел понять точку зрения противной стороны, причем у Барбары имелось для этого менее твердое основание, если подумать о ее сомнительном будущем. Поэтому Хелен нетрудно было признать, что заключительная реакция Томми на неповиновение Барбары его приказом была оправданна, и что его начальство одобрит все предпринятые им действия. Но те же самые действия, если рассмотреть их с учетом того, что ранее он выбрал в помощники по этому делу Уинстона Нкату, а не Барбару Хейверс, почему-то не давали покоя Хелен. Вставая с постели, накидывая халат, она размышляла о том, что же стало главной причиной недовольства ее мужа. То, что его приказания игнорировал подчиненный, или то, что их игнорировала женщина. Хелен задала ему примерно такой же вопрос вчера перед его отъездом и не удивилась, когда он стал отрицать то, что пол Барбары имеет хоть какое-то отношение к его недовольству. Но не заставляла ли вся история жизни Томми сомневаться в таком отрицании? Умывшись и проведя щеткой по волосам, Хелен вернулась к тревожному вопросу. У Томми была богатая история общения с женщинами, с теми, кого он любил, с теми, кто любил его, и с теми, с кем он работал. Его первой любовницей стала мать его школьного друга, бурный роман с которой продолжался около года, а до его сближения с Хелен самой большой его страстной привязанностью была женщина, ставшая теперь женой его лучшего друга. Кроме этого последнего разрыва, все отношения Томми с женщинами отличались, насколько понимала Хелен, одним общим свойством. Ход их развития определял Томми, а женщины послушно шли у него на поводу. Он с легкостью приобретал и поддерживал безграничную власть над ними. Множество женщин за все былые годы пленялись его внешностью, титулом или богатством и с готовностью отдавали ему не только тела, но и души. И это казалось скромным вкладом по сравнению с тем, что они надеялись получить в награду. Томми привык пользоваться преимуществами своей власти, да и кто бы смог отказаться от них. Главный вопрос заключался в том, почему он захватил такую власть в тот самый первый раз с той самой первой женщиной. Да, он был молод, но даже если он и предпочитал, чтобы эта женщина и все последующие его любовницы играли по его правилам, хотели они этого или нет, он ведь не заставлял их делать это. И Хелен была уверена, что именно причина влияния Линли на женщин стала источником его трудностей в общении с Барбарой Хейверс. Но она сама слышала, как упорно Барбара уклонялась от четкого выполнения приказов ее мужа, и факты говорили о том, что нет ни малейшей лазейки для ее оправдания в глазах Томми. Тут Хелен не могла спорить с ним. Однако ей хотелось объяснить ему, что поведение Барбары Хейверс является всего лишь своеобразным симптомом, а сама болезнь наверняка скрывает нечто большее. Хелен вышла из спальни и спустилась в столовую, где Дентон уже собрал ее любимый завтрак. Она положила себе яичницу с грибами, налила стаканчик сока и чашку кофе и расставила все на столе, где рядом с ее приборами лежал экземпляр Daily Mail, к которому также добавился традиционный Times Томми. Сдобрив кофе молоком и сахаром, Хелен лениво просмотрела утреннюю корреспонденцию. Сочтя, что нет никакой причины омрачать завтрак делами, она отложила в сторону счета и также поступила с Daily Mail, первая страница которой была посвящена последней и довольно непривлекательной королевской пассии, блиставшей своей красотой на ежегодном благотворительном чаепитии «Дети в нужде». «Не стоит портить себе настроение на целый день», — уныло подумала Хелен. Она открыла лишь письмо старшей сестры. Почтовый штемпель, поставленный в Пузитано, свидетельствовал, что Дафне удалось победить своего супруга в споре о том, где лучше отметить 20-летие их свадьбы, когда в столовую вошел Дентон. «Доброе утро, Чарли», — приветливо сказала Хелен. «Грибы вам сегодня удались на славу». Дентон не ответил на ее приветствие с тем же воодушевлением. «Леди Хелен», — произнес он и нерешительно умолк, обуреваемый то ли смущением, то ли досадой. «Надеюсь, вы не собираетесь ворчать на меня из-за обоев, Чарли? Я позвонила в Питер Джонс и попросила отсрочки. Ей-богу, я так и сделала». Дентон сказал «нет, обои тут ни при чем». И, подняв принесенный им большой конверт, прижал его к груди. Хелен принялась за тосты. «Тогда в чем же дело? Вы выглядите так...» «А как, собственно, он выглядит?» — задумалась она. И пришла к выводу, что он чем-то встревожен. «У вас что-нибудь случилось? Вы ведь не получили никаких плохих известий? С вашими родными все в порядке? О, боже, Чарли, неужели у вас возникли сложности с женщиной?» Он отрицательно покачал головой. Хелен заметила щетку для пыли у него под мышкой, и все встало на свои места. Должно быть, он занимался уборкой и, несомненно, захотел прочесть ей нотацию по поводу ее привычки к беспорядку, бедняга. Он, наверное, не знал, как лучше начать. Дентон появился со стороны гостиной, и Хелен вспомнила, что не убрала те ноты, которые там вчера оставила Барбара Хейверс. Именно это, наверное, расстроило Дентона. Что касается аккуратности, он был такой же, как Томми. «Вам удалось поймать меня», — призналась она, кивнув на конверт. «Барбара принесла их вчера показать Томми. К сожалению, я начисто забыла о них, Чарли. Вы поверите мне, если я пообещаю, что постараюсь быть аккуратнее в следующий раз?» «Хм, вряд ли, ведь я обещаю это постоянно. Где вы взяли это, леди Хелен?» «Это... я имею в виду, это...» Дентон взмахнул конвертом, словно у него не хватало слов для описания его содержимого. «Я же только что сказала. Их принесла Барбара Хейверс. А в чем дело? Что особенного вы там обнаружили?» Реакция Чарли Дентона поразила ее. Впервые со времени их знакомства он без всякого разрешения придвинул к себе стул и сел за обеденный стол. «Кровь на куртке принадлежит нашему парню», — коротко сообщил Ханкин. Он звонил Линли из Бакстона, где только что получил заключение из лаборатории. Далее Ханкин поведал, что они вот-вот получат ордер на обыск Мейденхолла. «У меня есть 6 ребят, которые способны найти бриллианты в собачьем дерьме. Если он спрятал где-то в своем хозяйстве большой лук, то мы найдем его». Ханкин еще поворчал по поводу того, что со времени убийства Энди Мейден мог уже давно избавиться от лука во множестве долин и ущелий Белогорья, и тогда их поиски сильно усложнятся. Но, по крайней мере, ему пока неизвестно, что они выяснили насчет 3-го пропавшего орудия убийства, поэтому его можно еще застать врасплох, если он не успел избавиться от прочих свидетельств недавнего наличия в доме такого оружия. «У нас нет ни малейших свидетельств того, что Энди Мейден занимался стрельбой из лука», — возразил Линли. «Но разве в ходе работы под прикрытием ему не приходилось играть множество разных ролей?» — парировал Ханкин и, завершая разговор, добавил: «Вы тоже можете участвовать, если хотите. Встретимся возле их отеля через 1,5 часа». С тяжелым сердцем Линли повесил трубку. Ханкин имел право требовать обыска в доме Энди. Если буквально каждая деталь собранных ими сведений указывала на одного и того же конкретного подозреваемого, то следовало проверять именно этого подозреваемого. Нельзя игнорировать то, что прямо бросается в глаза только потому, что не хочется признавать очевидное. Нельзя уклоняться от нежеланных и даже немыслимых гипотез только потому, что тебя преследуют воспоминания о том, как в 25 лет, мечтая о работе в особом отделе, ты участвовал в одной тайной операции. Нельзя пренебрегать должным исполнением профессиональных обязанностей. И все-таки... Даже сознавая, что инспектор Ханкин в случае обыска Мейденхолла будет строго придерживаться оговоренной процедуры, Линли продолжал мысленно метаться в трясине множества улик, фактов и гипотез, пытаясь найти оправдывающие Энди доказательства. Он упрямо продолжал верить, что как минимум обязан приложить к этому все свои силы. Оставался единственный подходящий факт — плащ Николь, так и не обнаруженный среди ее вещей, взятых со стоянки в 9 сестрах. Сидя у себя в номере, Линли прислушивался к звукам просыпающейся гостиницы и размышлял о том, как и почему мог пропасть этот предмет одежды с места преступления. Поначалу они сочли, что убийца, забрав ее плащ, скрыла с его помощью запачканную кровью одежду. Но если во вторник после убийства он заглянул в гостиницу «Черный ангел», то вряд ли напялил тот плащ по летнему прекрасным вечерам. Ему явно не хотелось привлекать внимание к своей персоне, а человек, разгуливающий по Дербишуру в плаще во время долгого периода прекрасной погоды, выглядел бы весьма подозрительно. Для проверки Линли позвонил владельцу «Черного ангела». Одного вопроса, переданного по цепочке гостиничным персоналом, оказалось достаточно для того, чтобы Линли убедился. За последние недели никаких одетых в плащи личностей в гостинице не появлялось. Что же тогда стало с плащом? Линли начал мерить шагами комнату, мысленно представлял себе этот горный район, место и орудие преступления. Он пытался восстановить реальную картину действий преступника. Если убийца забрал эту одежду с места преступления, но не надел ее прямо там же, то для объяснения его действий могло быть всего 2 версии. Либо, покидая лагерную стоянку, убийца завернул что-то в этот плащ, либо как-то воспользовался им во время совершения преступления. Первую версию Линли отмел, сочтя ее невероятной, и стал размышлять над вторым вариантом. Припомнив все, что он знал об этих убийствах, присовокупив к своим знаниям все имеющиеся догадки и то, что он обнаружил в гостинице «Черный ангел», он, наконец, нашел верный ответ. Стрелой убийца вывел из строя парня. Потом он бросился за убегающей девушкой и без особого труда расправился с ней. Вернувшись на поляну, он обнаружил, что рана парня хоть и серьезна, но не смертельна. Он быстро прикидывает, как ему лучше всего покончить с жертвой. Он мог бы привязать парня к одному из вертикальных камней и стрелять в него до тех пор, пока тот не уподобится святому Себастьяну. Но парня вряд ли устроила бы роль послушной мишени, поэтому, порывшись в туристском снаряжении, убийца находит нож и плащ. Одевшись в него, чтобы не испачкаться в крови, он добивает парня ножом, поэтому позднее он совершенно спокойно появляется в «Черном ангеле». Испачканный кровью плащ, однако, нельзя было оставить на вешалке вместе с черной курткой. Впитавшуюся в подкладку кровь скрывал цвет самого материала, поэтому куртка могла провисеть много месяцев, не привлекая внимания, но испачканный кровью синий плащ был бы очень приметен. Но убийце нужно избавиться и от него, и чем скорее, тем лучше. Тогда куда же? Продолжая ходить по номеру, Линли опять мысленно представил ту ночь, самоубийство и его последствия. Нож убийца спрятал на обратном пути, попросту закопал его в придорожный ящик с песком, задержавшись там не более чем на 30 секунд, но от плаща он не сумел избавиться с той же легкостью, учитывая, что песка в ящике оставалось не так уж много, и, кроме того, было бы полным идиотизмом останавливаться надолго на достаточно популярной тропе, чтобы закопать большую вещь в придорожном ящике. И, тем не менее, укромным вместилищем для плаща, вероятно, послужило что-то вроде придорожного ящика. Некий контейнер, мимо которого все ежедневно проходят, не обращая на него внимания, причем, скорее всего, на пути к той самой гостинице, где, как знал убийца, черная кожаная куртка спокойно могла бы провисеть на виду долгое время, и никто даже не задумался бы. Первым на ум Линли пришел уличный почтовый ящик, но почти сразу он отмел эту версию. Помимо того факта, что убийце едва ли захотелось бы торчать возле этого сооружения, мало-помалу пропихивая плащ в щель для писем, почтовые ящики к тому же опустошались ежедневно. Мусорное ведро или контейнер? Но в этом случае возникают все те же проблемы. Если убийце не удастся засунуть плащ на самое дно мусорного контейнера, то его владелец, собравшись избавиться от мусора, сразу же обнаружит окровавленный плащ. Значит, преступнику нужно найти такой контейнер, в котором не видно его содержимого при добавлении очередной порции мусора. Такого рода контейнеры обычно устанавливаются в общественных парках, где мусор засовывается в отверстие на крышке или боковой стенке. Но если по дороге от Колдермур к Тайтсуэлу парк с подобными контейнерами, пожалуй, это стоит выяснить. Спустившись к стойке администратора, Линли взял карту, которой вчера пользовался Ханкин для определения вероятных маршрутов следования убийцы. Изучив окрестности, Линли обнаружил, что ближайшим парком является природный заповедник около Харгейт-Уолла. Он нахмурился, обнаружив, как далеко это место находится от Колдермур. Убийце пришлось бы преодолеть много миль, но все-таки стоило заехать туда. Утренняя погода практически не отличалась от вечерней, такая же серая, ветреная и дождливая. Но в отличие от вчерашнего дня, когда Линли приехал сюда, на парковке «Черного ангела» было полно свободного места, поскольку даже самые заядлые любители пропустить стаканчик в здешнем баре еще не прибыли на утреннюю загрузку. Раскрыв зонт и подняв воротник непромокаемой куртки, Линли успешно миновал лужи и, свернув за угол, направился в дальний конец стоянки, где ему вчера удалось с трудом втиснуть Бентли. Именно тогда он, наконец, осознанно взглянул на то, что вчера по прибытии ускользнуло от его внимания. Место, где сейчас стоял его Бентли, осталось вчера свободным, потому что считалось самым неудобным. Любой, кто хоть немного ценил окраску своей машины, не стал бы парковаться ветреным и дождливым утром рядом с перегруженным даже сейчас большим мусорным контейнером. «Ну, конечно же!» — осенила Линли, когда грохот прицепа за его спиной выразительно заявил о приближении мусоровоза. По воле судьбы он немного опередил местного мусорщика, который раз в неделю увозил отходы производства от гостиницы «Черный ангел».